39 глава. Побег из Белой башни. Эгвейн и Илэйн коротко склоняли головы перед каждой группой женщин, мимо которых они проходили по пути через башню. «Хорошо, что сегодня здесь так много женщин не из башни», — подумала Эгвейн. «Слишком много, чтобы каждую сопровождала Аэс Седой или принятая». Одиночки или маленькими группками в богатых одеяниях или бедном платье, в нарядах полдюжины стран, на некоторых по-прежнему еще заметна пыль долгой дороги в Тар-Валан, они были предоставлены сами себе и ждали своей очереди, чтобы попросить совета у Аэс Седой или обратиться со своими просьбами. При некоторых из женщин, леди, лавочницах или купеческих женах, были служанки, с ходатайствами явились даже несколько мужчин, стоявших особняком. Вид у них был неуверенный. В Белой башне они чувствовали себя не в своей тарелке и на всех остальных посматривали с опаской. Впереди шла Найнев, устремив взор вперед. Плащ развивался за спиной, она шагала с таким видом, как будто знала, куда они идут, что соответствовало истинному положению дел, если только кто-нибудь не остановит их и имеет полное право туда идти, что, разумеется, обстояло совсем по-иному. Одетые теперь в одежду, которую привезли с собой в Тар-Валан, они совершенно не походили на обитающих в башне. Каждая выбрала самое лучшее платье с юбками, штанами для верховой езды и плащи из превосходной шерсти, богато украшенной вышивкой. Эгвейн подумала, пока им удается держаться подальше от всех, кто может их узнать, они уже увернулись от нескольких, кто знает их в лицо, их замысел имеет шансы на успех. Это больше подошло бы для прогулки в парке какого-нибудь лорда, чем для дороги на мыс Томан, — заметила Найнев, когда Эгвейн помогал ей управиться с пуговицами серого шелкового платья, сшитого золотой нитью и с жемчужными цветами на лифе и вдоль рукавов. Но поможет, наверное, улизнуть незамеченными. Теперь Эгвейн поддернула плащ и провела ладонью по своему шитому золотом, зеленому шелковому платью и оглянулась на Илэйн, одетую в голубое, с кремовой отделкой в разрезах, надеясь, что Найнев права. До сих пор все принимали их за просительниц благородного звания или, по меньшей мере, зажиточных особ, но, как ей казалось, среди прочих они все-таки выделялись. Сообразив, почему у нее возникло такое чувство, Эгвейн удивилась. Ей было немного не по себе в нарядном платье после того, как несколько последних месяцев она носила простое белое одеяние послушницы. Маленькая тесная группка деревенских женщин в прочных темных шерстяных платьях опустились в реверансе, когда беглянки прошли мимо. Едва они остались позади, Эгвейн оглянулась на Мин. Та облачилась в свои штаны и мешковатую мужскую рубаху, сверху мальчишеские коричневые куртку и плащ, довершив наряд, видавший виды широкополой шляпой, нахлобучив ее на коротко стриженную голову. «Одной из нас нужно быть слугой», — заявила Мин со смехом. — Женщины, разодетые, как вы, всегда имеют хотя бы одного. — Коли придется бежать, о моих штанах вам останется только мечтать. Мин тащила на себе 4 комплекта переметных сумм с раздувшимися карманами, набитых теплыми вещами, так как еще до их возвращения наверняка наступит зима. Туда же упаковали и свертки с провизией, стянутой с кухни. На первых порах хватит, а потом можно будет прикупить. — Ты уверена, что мне нельзя тебе помочь, Мин? — тихо спросила Эгвейн. — Да нет, с ними просто неудобно, — с ухмылкой сказала Мин. — Вовсе они не тяжелые. Казалось, она считала все какой-то игрой или притворялась, что так думает. И будь уверена, народ начнет дивиться, с чего бы такая разодетая леди, как ты, вдруг волочит свои переметные суммы. Свои можешь понести, да и мои тоже, если захочется, когда мы...» Ухмылка ее исчезла, и она яростно прошептала: «Ай, седай!» Взгляд Эгвин метнулся вперед. Навстречу по коридору шагала Айс Седай с длинными черными прямыми волосами и кожей, напоминающей цветом пожелтевшую от времени кость. Она внимательно слушала идущую рядом женщину в домотканной фермерской одежде и залатанном плаще. Айс Седай еще не заметила их четверку, но Эгвин узнала ее — Такима из коричневой Айя, которая преподавала историю Белой башни и Айс Седай, и которая без труда с сотни шагов узнает одну из своих учениц. Не сбавляя шага, Найнев свернула в боковой коридор, но там оказалась одна из принятых, долговязая женщина с вечно нахмуренным лицом. Она торопливо прошла мимо, волоча за ухо послушницу с алыми от обиды и боли щеками. Заговорить Эгвин сумела не сразу. Это были Ирелла и Эльс. Они нас заметили? Заставить себя оглянуться она не могла. «Нет», — через мгновение ответила Мин. «Они видели только наши тряпки». Эгвин облегченно вздохнула и услышала такой же вздох Найнев. «Мы до конюшен не доберемся, у меня сердце раньше разорвется», — проворчала Илэйн. «Эгвин, во время приключений всегда так. Сердце готово из груди выскочить, а душа в пятки уходит». «Наверное, да», — медленно ответила Эгвин. Она поймала себя на мысли, что ей непросто вспомнить то время, когда она с нетерпением рвалась к приключениям совершать нечто опасное и волнующее, как люди в сказаниях. Теперь она думала, что увлекательная часть — это то, что ты вспоминаешь, оглядываясь на прошедшее, а в сказаниях добрая доля неприятного опущена. Так она и сказала Илэйн. «И все-таки», — твердо заявила дочь-наследница, — «прежде со мной не случалось ничего по-настоящему захватывающего, и, вероятно, и не случится, пока матери принадлежит решающее слово. А так будет, пока я сама не займу трон». «Тихо вы обе», — произнесла Найнев. На удивление они оказались в коридоре одни, никого на виду в оба конца. Она указала на узкую лестницу, уходящую вниз. «Вот то, что нам надо. Если я в конец не запуталась во всех поворотах и галереях». Тем не менее, она уверенно ступила на лестницу. Остальные за нею. Лестница не подвела, и за маленькой дверцей внизу открылся пыльный двор южной конюшни, где содержались лошади-послушниц, у кого они были. Пока им не понадобятся вновь эти животные, что обычно случалось не раньше, чем послушницы становились принятыми, или когда нерадивых отправляли домой. Позади беглянок высилась мерцающая громада самой башни. Владения же башни охватывали многие-многие гайды земли, огражденные собственными стенами, иногда повыше некоторых городских. Найнев размашистой поступью вошла в конюшню с таким видом, будто та принадлежала ей. Ярко пахло сеном и лошадьми, стойла двумя длинными рядами уходили в сумрак, пересеченный квадратами света из люков в крыше. Как ни странно, но косматая белая и серая кобыла Найнев оказалась в стойлах у самых дверей. Увидев Эгвин, Белла положила морду на створку и тихо заржала. На виду был один единственный конюх, миловидный малый с сединой в бороде. Он меланхолично жевал соломинку. «Нам нужны наши лошади оседланные», — заявила ему Найнев самым своим приказным тоном. — Эти две. Мин, найди свою лошадь и лошадь Илэйн. Мин сбросила с плеч переметные вьюки и потянула Илэйн в глубину конюшни. Конюх, насупив брови, проводил их взглядом и медленно вытащил соломинку изо рта. — Здесь, видать, какая-то ошибка, миледи. Эти животинки... — Наши, — — твердо закончила за него Нанев, сложив руки, чтобы ясно стало видно кольцо со змеем. — Ты немедленно их оседлаешь. Эгвин затаила дыхание. Это было последнее средство. По плану Нанев прибегла бы к нему для того, чтобы выдать себя за Айседой, если у них возникнут затруднения с тем, кто мог бы и поверить обману. Ни с Айседой, ни с принятой этот номер не прошел бы. Разумеется, даже, наверное, и послушница не попалась бы на такой крючок, но конюх... Мужчина прищурился на кольцо Нанев, потом также, прищурившись, взглянул на нее саму. — А мне было сказано про двух, — промолвил он, наконец, тоном человека, на которого увиденное не произвело ровным счетом никакого впечатления. — Одна принятая и одна послушница. О четырех не было сказано ничего. Эгвин готова была смеяться. Естественно, Леандрин не понадеялась, что они сумеют сами добыть своих лошадей. Нанев выглядела разочарованной, и голос ее стал резче. — Ты выведешь этих лошадей и оседлаешь их. Не то тебе понадобится, чтобы Леандрин исцеляла тебя, если она тобой вообще займется. Конюх повторил имя Леандрин одними губами, но разок, взглянув на лицо Найнев, начал возиться с лошадьми, ограничившись недолгим ворчанием, и то лишь только так, чтобы кроме него никто не услыхал. Когда он затягивал вторую подпругу, вернулись со своими лошадьми и Мин с Илэйн. У Мин был высокий саврасый мерин, у Илэйн гнедая кобыла с выгнутой шеей. Когда беглянки уселись верхом, Найнев вновь обратилась к конюху. «Ну, — несомненно, тебе сказали держать рот на замке, и это остается в силе, сколько бы нас ни было. Две или две сотни. Если ты полагаешь, будто есть разница, поразмысли, что сделает Леандрин, если ты обмолвишься о том, о чем тебе велено было помалкивать». Выезжая из конюшни, Илэйн кинула конюху монету, проворчав: «За твои хлопоты, добрый человек, ты хорошо справился». Во дворе, уловив взгляд Эгвейн, она улыбнулась. А мать говорит, что кнут и пряник вместе помогают лучше, чем один только кнут. «Надеюсь, со стражей не понадобится ни того, ни другого», — произнесла Эгвейн. «Надеюсь, Леандрин и им сказала». Но у Тарламеновых ворот, пробитых в высокой стене, с юга ограждавшей территорию башни, даже если стражников и не уведомили, никаких вопросов не возникло. Те просто махнули четырем женщинам проезжать, разок взглянув и вежливо кивнув. Стражники стояли у ворот, чтобы не выпускать тех, кто опасен. Ну, по-видимому, не выпускать кого-то у них приказа не было. Прохладный ветерок с реки послужил беглянкам предлогом надвинуть капюшоны, и они медленно продолжили путь по городским улицам. Цокот подков их лошадей по брусчатке затерялся в гомоне, заполнявшей улицы толпы, и в музыке, доносящейся из отдельных зданий, мимо которых они проезжали. Люди, облаченные в одежды чуть ли не всех стран, от темных и строгих, по унылой моде Каэрена до ярких, броских цветов странствующего народа и всех мыслимых покроев и сочетаний красок и стилей, расступались перед всадницами, обтекая их точно река скалу, но все равно продвигались те не быстрее неторопливого шага. Эгвейн совсем не смотрела ни на сказочные башни, соединенные повисшими в поднебесье мостами, ни на дома, что куда больше походили на волны прибоя, чем на каменные строения, или на источенные ветром утесы, или на причудливые раковины. Айседы часто наведывались в городе, и в такой толпе запросто можно нос к носу столкнуться с кем-нибудь из них. Вскоре Эгвейн сообразила, что ее спутницы поглядывают вокруг с тем же напряженным вниманием, но когда показалась Агирская роща, у девушки немного отлегло от сердца. Над крышами теперь завиднелись великие древа, распростершие в вышине свои кроны на сотни и больше спанов. Рядом, а точнее под ними, высокие дубы и вязы, ели и болотный мирт казались карликами. Рощу в поперечнике в добрых пару миль окружало нечто вроде стены, но на самом деле это была бесконечная череда закручивающихся в спираль каменных арок, каждая 5 спанов высотой и вдвое больше шириной. С внешней стороны стены вдоль нее шли люди, катили коляски, громыхали повозки, а по ту сторону царила дикая природа. Роща не имела вида ухоженного парка, но и до совершенной чащобы лесной глухомани ей было далеко. Скорее так могла выглядеть идеальная природа. Некий совершенный лес, самый красивый из всех мыслимых. Некоторые листья уже расцветились, и мазки оранжевого, желтого и багряного казались Эгвин элегантными тонами, присущими осенней листве. За открытыми арками прогуливались немногие, и никто дважды не взглянул на 4 женщин, углубившихся под сень деревьев. Вскоре город пропал из виду, его шум стал глуше, затем роща совсем отсекла его. Преодолев пространство в 10 шагов, они словно оказались в нескольких милях от ближайшего поселения. «Северная опушка рощи», — сказала она, пробормотала Найниф, осматриваясь. Куда уж севернее, чем... Она осеклась, когда из зарослей черной бузины выскочили 2 лошади. Темная лоснящаяся кобыла со всадником и слегка нагруженная вьючная лошадь. Темная кобыла попятилась, ударив копытами в воздухе, когда Леандрин резко осадил ее. Лицо Айседы будто маской стянуло яростью. «Я же сказала вам... Об этом никому не говорить. Никому. Эгвин заметила на вьючной лошади 6 с фонарями, что показалось ей странным. «Это друзья?» — начала было Найниф, одеревенев, но Илэйн перебил ее. «Простите нас, Леандрин Седой. Они нам не говорили. Мы подслушали». Мы не хотели слушать ничего, что предназначалось не для наших ушей, но мы услышали. И мы тоже хотим помочь Ранду, Алтору и другим ребятам, конечно, — быстро добавила она. Леандрин вперила взор в Илэйн. В Мин? Лучи клонящегося к вечеру солнца косо пробивали ветви и оставляли в тени лица под капюшонами. — Ладно, — наконец сказала она, по-прежнему глядя на 2 девушек. Я оставила распоряжение, чтобы о вас позаботились, но раз вы здесь, значит, так и быть. Что 2, что 4, для дороги все равно. — Чтобы позаботились, Леандрин Седой, — сказала Илэйн, — не понимаю. — Дитя, ты и та вторая, как известно, дружите с этими 2. Разве не вас станут расспрашивать, когда откроется, что они исчезли? Не думаешь же ты, будто черные Айя станут с тобой миндальничать, потому что ты наследница трона? Останься ты в Белой башне, и, скорее всего, до утра бы ты не дожила. Такое заявление сразу пресекло все разговоры, но Леандрин развернула лошадь и позвала. «За мной!» Айседой повела беглянок глубже в рощу, и вскоре они очутились у высокой изгороди из крепких железных прутьев, утыканной поверху бритвенно-острыми наконечниками. Слегка изгибаясь, словно охватывая большой участок, изгородь исчезала из виду за деревьями слева и справа. В ограде была калитка, запертая на большой замок. Леандрин отомкнула его длинным ключом, который вытащила из внутреннего кармана плаща, пропустила всех внутрь, затем заперла замок вновь и немедленно поскакала впереди. Над головами всадниц зацокала на ветке белка, откуда-то издалека донеслась бойкая дробь дятла. — Куда мы едем? — спросила Найниф. Леандрин не ответила, и Найниф гневно посмотрела на подруг. Зачем мы скачем дальше и дальше в этот лес? Нам надо было переехать мост или сесть на корабль, если мы собрались покинуть Тарвалан, и никаких мостов, никаких кораблей в... А вот куда, — объявила Леандрин, — изгородь не подпускает тех, кто мог бы пострадать, но в этот день у нас есть цель. Она указала на высокую толстую плиту, с виду походившую на каменную, стоящую вертикально. Одна сторона вырезана замысловато листьями и вьющимися побегами. У Эгвейн перехватило горло. Внезапно она поняла, зачем Леандрин взяла с собой фонари, и ей не понравилось то, что она поняла. Она услышала шепот Найнев. «Путевые врата».